Великолепные места. Торнер просил погостить еще, но ты же знаешь, у меня дела, — подмигнул Ричард. И, подойдя к столу, взяв бумагу, быстро написал. Пусть Сэй возьмет 3 билета на завтра в Рио. Леннард, прочтя записку, кивнул головой. Саундерс, попросив жестом у Марка зажигалку, поджег бумагу, следя, как она постепенно превращается в пепел. Затем отправился в ванную комнату. Вечером Торнер сам заехал за Саундерсом. Самоуверенный полковник был абсолютно убежден, что его гость не может быть Дронго. Как и все самовлюбленные люди, он считал себя знатоком человеческих душ и характеров. «Попадись на его пути Дронго, — думал Торнер, — он наверняка сумеет его опознать. У профессионалов такого класса совершенно другой характер, походка, слова, жесты, — считал полковник. Он был убежден, что является собой образец проницательного человека, которого трудно провести». Ужинать они поехали в самый фешенебельный ресторан города, в котором случайно через полчаса оказался Исей Гамикава в обществе красивой женщины. За столом Торнер пил много, все время рассказывая о перспективах, открывающихся для компании Саундерса. Ричард, почти не хмелевший, сделал вид, что и ему нравятся дикие прожекты полковника. Торнер, понимая, что виноват, пытался сгладить неприятное впечатление от вчерашней ночи. Он искренне хотел заключения этого контракта. Внимательно следивший за залом Саундерс, однако заметил, что в дальнем левом углу за столиком сидят двое в штатском, внимательно следившие за их столиком. Убежденный, что его собеседник не Дронго, полковник, тем не менее, не счел возможным снимать наружное наблюдение. В 1:00 ночи порядочно захмелевшие Саундерс и Торнер возвращались домой в отель. Полковник все время пытался объяснить сложности их работы. Ричард обратил, однако, внимание, что Торнер не так пьян, как хотел бы показать. Поднявшись в номер Ричарда, они заказали по телефону еще бутылку виски. Захмелевший Торнер подошел к телефону. Он разговаривал с какой-то женщиной. По его разговору Саундерс понял, что холостой полковник был постоянным клиентом некоего злачного заведения, откуда скоро должны были приехать гости. Действительно, не прошло и получаса, как в дверь постучали. Саундерс пошел открывать. Увидел перед собой 2 миловидных девушек-индианок. Девушки со смехом вошли в номер. Торнер весело приветствовал их, заказывая по телефону еще 2 бутылки виски. Когда через полчаса одна из девушек полезла снимать брюки Саундерса, он уже махнул на все рукой. «Черт с ней!» — обреченно подумал он. «В конце концов, это тоже моя работа». Рио-де-Жанейро, 21 ноября, 1988 года. Он проснулся в прекрасном настроении. Еще никогда Мануэлю так не везло в игре, как повезло вчера вечером. Он умудрился выиграть почти $3000. Робинат, сев на кровать, довольно рассмеялся. Это была его старая страсть — картежные игры. И даже став богатым банкиром, он не мог забыть этот свой порок, тайно предаваясь ему после работы. Еще никогда дела не шли так хорошо. Сознательно играя на понижение, Мануэль продавал акции, сосредоточивая в своих банках большие деньги. Он знал, что в день X акции резко упадут в цене, и вот тогда наступит его день. Мануэль просчитал, что на этой операции можно заработать огромные деньги, и он готовился к ней вот уже несколько месяцев. Конечно, принимать участие в делах этого легиона очень опасно, но и очень прибыльно. С тех пор, как он начал переправлять наркотики в Парагвай, банк Робинада существенно расширил свое дело. Он уже подумывал об открытии филиала в Европе. Рядом зашевелилась супруга. Мануэль с ненавистью посмотрел на ее грузное, жирное тело. Они поженились 20 лет назад, когда Лусия была еще молодой, стройной девушкой. Господи! Когда она успела превратиться в это чудовище? Хорошо еще, что старшая дочка совсем не похожа на нее. Мануэль вздохнул, вставая с кровати. Выпив чашку черного кофе, Мануэль по привычке не стал завтракать, отправляясь утром в свой офис. Выходя из дома, к уже поджидавшему его автомобилю, он недовольно пробурчал шоферу. сначала на побережье.